Через некоторое время Василий наловчился точить спицы и гнуть обода, постиг основы математики, физики и химии, разбирался в литературе, ознакомился с историей, неплохо болтал с Бориской по-французски, поскольку обоим нужна была практика. Из сказанного можно смело делать вывод, что Вася Солдатов был верным, нет, не другом, такого друга не могла признать заносчивая Борькина натура, верным оруженосцем, так будет точнее. И когда пришла пора испытаний, Прибытков просто свистнул. С третьим дело не могло ограничиться свистом. С третьим требовался разговор, который состоялся еще в тот день, когда Прибытков имел свидание с Сергеем Петровичем. Вот после этого свидания он и подъехал на извозчике прямиком из ресторации «Бристоль» к распахнутым настежь воротам кузницы, где сипели мехи и пламенел горн. «Я хочу выпить с тобой, Коля». «Такой барин, как Борька Прибытков, хочет выпить с чумазым кузнецом? Ой, не гони коню вскачь, парень. Мне надо выпить с тобой, Коля. И непременно сегодня». «Надо? Ну, успенки — это слово значит больше, чем долг для крепости или барыш для престения. Обожди. Я умоюсь и надену чистую рубаху». Свидание состоялось в месте неожиданном, но знакомом каждому в отдельности. Встретили их, как самого градоначальника, провели в дальний кабинет, куда с двумя бутылками вина вошла и хозяйка. «Что произошло, мальчики?» «Здравствуй, Роза», — с некоторым смущением сказал Коля. «Я взял Колю от наковальни, а ты несешь ему орешки», — недовольно заметил Прибытков. «Зажать добрый кусок мяса и доставь его сама». Роза одарила их улыбкой и послушно вышла, а Коля вздохнул. «С мясом ты угодил в самую точку, Борис. Иногда мне это удается». Прибытков налил вино. «Давай сначала утолим жажду». Они выпили и помолчали, потому что Коля из гордости не задавал вопросов, а Прибытков размышлял, как ловчее перейти к сути. Но голова была нечистой, поскольку пил он с утра, и Борис, ничего толкового не придумав, спросил напрямик: «Ты умеешь стрелять из револьвера?» «Как-то я стрелял из Монте-Кристо в тире. И помнится, один раз во что-то попал. Не так плохо для начала. У тебя верный глаз, Коля. И если ты хоть полденька потренируешься, я думаю, будет толк. А стоит ли этот толк патронов и тренировки?» Борис долго молчал, прихлебывая вино. Потом сказал, понизив голос: «Если бы кто-нибудь, ну, допустим, Изот, стал насмерть избивать нашего Моисея или валить на кровать его шпринцу, что бы ты сделал?» «То же, что и однажды, только теперь бил бы дольше и серьезнее». Коля осторожно положил на стол огромный кулак. «Ты сомневаешься во мне?» «Я знаю про твою беседу с Изотом, потому и заговорил о револьверах. Кажется, нам придется немножко пострелять, Коля. Это дело пахнет каторгой. Я не посчитаю тебя трусом, если ты скажешь «нет». Просто в два револьвера я боюсь не отстреляться». «От кого тебе надо отстреливаться на этот раз?» «От Изота и от его компании». «От тех парней, которые вот уже три недели орут, что пришла пора спасать Россию?» «Тогда я говорю да, Бориска. Считай, что у тебя три револьвера плюс два моих кулака». Было крепкое рукопожатие, две бутылки вина, а потом и ужин с ослепительной розой.